Глава 19. Тиана Ди Сонре. Отщепенка. «Надо же!» — мысленно смеялась девушка. «Третий ранг и 2/5. И все для того, чтобы договориться с какой-то свободной разведчицей». Тиана была немного удивлена. После общения с покойным нанимателем у нее сложилось впечатление, что система именования у колонистов не сохранилась. «Вот ты и заслужила честь лично поговорить с представителем класса архитекторов», — с грустной иронией сказала себе девушка. «Кто бы мог подумать, что это случится в сотнях тысяч световых лет от родины?» Приставка к родовому имени у кинаров ставилась в соответствии с уровнем ценности индивида для общества. По алфавиту. В редких случаях ее можно было изменить, но Тиана, например, к этому не особо стремилась. Если она станет вместо Тианы Ди Сонре, Тианой Ти Сонре, ей придется перестать быть свободным разведчиком. А она не хотела. Катис и Маланд тем временем продолжал рассказывать о том, что поведение покойного нанимателя они решительным образом осуждают и что они непременно должны как-то урегулировать возникший конфликт. Тиана слушала краем уха, а сама думала: «Вот интересно, откуда он знает, что мы принадлежим к одному народу?» О своих выводах я говорила только Герману и Алвину. Но Герман вряд ли в последнее время имел беседы с Атлантом. Но мог передать Алвин до того, как был поглощен Ликсом. «Значит, вы все знали еще тогда. Он ведь не зря тогда на Юве столько возился со своими приборами. И потом, когда мы уже были в космосе, тоже». «Так что мы считаем себя обязанными как-то компенсировать неудобства, которые принес вам наш негодный соплеменник. Но и от вас, в свою очередь, ждем, что вы пойдете навстречу дальним родственникам. У нас еще сохранились записи о том, что когда-то мы тоже были белокожими и беловолосыми, как вы, Тиана Ди Сонре». «Конечно», — кивнула Тиана. «Я была весьма обескуражена таким поведением нанимателя. Мне показалось, он вел себя недостойно. Но я боялась, что такая манера поведения ныне характерна для всех атлантов, и потому не стремилась разрешить недоразумение». «Не говорить же им, что я ни на секунду им не верю», — решила девушка. «Пусть лучше думают, что им удалось меня обмануть». «Скажи, Тиана», — с некоторым любопытством вдруг спросила Анла Юмар. Причем явно не по плану, разведчица заметила, как Катис недоуменно покосился на помощницу. «Это нынче так модно украшать себя на далекой родине?» «Нет, на далекой родине принято любоваться естественной красотой», — честно ответила Тиана. «Мне понравилось, как украшают друг друга Василиски, и я решила попробовать так же». Интерес Анлы мгновенно угас, да и у остальных посетителей губы на секунду брезгливо скривились. «Да ладно!» — мысленно хмыкнула девушка. «Если бы я сказала, что это модно на родине, ты бы побежала делать так же? А глупые Василиски ничего хорошего придумать не могут?» Почему-то было очень обидно. Не за себя, а за народ, который она могла бы считать своим. «Это что получается? Красиво может быть только то, что принято у атлантов? Или на худой конец у кинаров? Если же что-то сделано иными существами, это по умолчанию уродство?» Катис еще раз недовольно покосился на помощницу и хотел продолжить, но тут встрепенулся напарник. Он вернулся некоторое время назад, видимо, уже помог Чипу и Дейлу. «У нас гости», — сказал парень. «Ну вот и все», — поднялся на ноги пожилой атлант. «Это прибыли мои подчиненные». «Да нет, это к нам», — отмахнулся напарник. Тиана взглянула на терминал. «Точно, приглашение же», — вспомнила девушка. «Подождите, пожалуйста, это важный визит», — улыбнулась она атлантом и только потом сообразила, что сказала. «Это важный визит, а они, значит, просто так». «Теперь мы с ними точно не договоримся», — вздохнула девушка. И сама удивилась тому, как обрадовалась этому выводу. «Как быстро у меня поменялось отношение к тем, кого сначала восприняла как родственников», — мысленно вздохнула девушка. «И дело тут не в недоброй памяти Алвина. Они все неприятные». В дом тем временем вошла целая делегация из разных представителей населения Содружества. Здесь, конечно, были не все виды. Только тайдарианец, минотавр, василиск и мохнатый медведь Алма. Последние себя так называли в памяти своей планете. Четыре вида, которые и образовали изначальное содружество. «Рады приветствовать вас, киннары», — сказал тот самый мохнатый медведь. «Мы пришли, чтобы позвать вас на торжественную церемонию знакомства с содружеством. Придете?» «А как же», — фыркнул Герман. «Мы ж для этого и прилетели, чтобы с содружеством познакомиться». Тиане, может, тоже было бы смешно. Очень уж не сочеталась манера речи медведя со словом «торжественный». Ее так немногочисленные приятели звали на редкие вечеринки в интернате. Игривое настроение портил вид Атланта. Его перекосило так сильно, будто он случайно съел целиком кислую ягоду Хиза с одной из планет Кеннаров. Сразу вспомнилось, как он сказал это свое «вот и все». Как будто неприятный разговор закончился, и больше не нужно быть вежливым с врагом. «Ну и хорошо тогда. Завтра на закате. Вот приглашение». И медведь передал две, подумать только, бумажных карточки, ярко раскрашенных. С ума сойти, какая древность! Если бы не подсказка скафандра, Тиана бы и не догадалась, что это за материал. Она про такое только читала. К тому времени, как делегация приглашающих ушла, Катис уже взял себя в руки и улыбался вполне благожелательно. Только побледневшее лицо выдавало его недовольство. «Как вы смотрите на то, чтобы попробовать еще раз наладить сотрудничество, госпожа Тиана Дисонре? Давайте начнем все заново. Атлантам было бы очень интересно прикоснуться к своей далекой родине, даже если вы не сможете возвратиться домой. Ведь вы сами, ваш корабль, все это частицы народа, породившего нас. Да и вам должно быть по меньшей мере любопытно с одной стороны, а с другой, кто, как не родственники, могут дать вам новую родину здесь, вдали от дома?» «Как говорил Герман», — мрачно вспоминала Тиана, — «совсем не палятся. И ведь один раз только упомянула при Алвине, что не знаю, смогу ли вернуться». «Вы правы, господин Катис. Но как вы видите наше сотрудничество и взаимное узнавание друг друга? Я буду откровенна. Первая попытка контакта с атлантами меня откровенно напугала. И я заранее прошу прощения, но теперь я невольно чувствую опасения». «Мы все понимаем», — по-доброму улыбнулся архитектор. «Вы ведь знаете, Тиана, что совместная плодотворная работа объединяет. Наша внешность изменилась, но мы не забыли привычек предков. Как и киннары, я вижу. Любовь к познанию нового — это главная черта наших народов. Мы стремимся узнать как можно больше об окружающем мире. Я бы хотел предложить вам поучаствовать в поистине значимой миссии. Вам, как великой путешественнице и разведчице, она будет особенно интересна. Несколько десятков лет назад наши исследователи натолкнулись в глубинах космоса на объект или явление, которому мы не можем дать объяснений. Пока не можем. Совсем недавно была завершена подготовка к очередной экспедиции. Как вы смотрите на то, чтобы в ней поучаствовать на своем корабле? Я предполагаю, что ваши возможности, возможности вашего корабля, могут значительно добавить нам шансов на успех. В любом случае, участие в этой экспедиции может в значительной мере поднять ваш статус среди нашего народа. Статус и репутацию. Вы сможете примкнуть к атлантам на правах полноправного члена нашего общества. Сможете посещать даже наши планеты и, если захотите, пригласите погостить своего спутника. Разве это не стоит того, чтобы перебороть инстинктивное недоверие, которое каким-то образом распространилось с одного отщепенца на целую цивилизацию? Когда Катис начал вещать о репутации, о только возможном допуске на планете, девушка хотела отказаться. Опять они пытаются заставить ее делать что-то, просто чтобы они стали ко мне лучше относиться. Но потом... Объект или явление, которому у них нет объяснений. Аномалия? Может такое быть? Вдруг это такая же аномалия, как та, что привела меня сюда? Обратный путь? Неважно. Что мне с этой аномалией? Я ведь даже не знаю, куда она ведет. В прошлый раз мне повезло оказаться в населенных местах. Но что, если в этот раз она приведет меня, скажем, в межгалактическую пустоту? Из чего я взяла, что этот неизвестный объект вообще существует? Больше похоже на то, что меня просто пытаются заманить в ловушку. В очередной раз. «Мой корабль сейчас ремонтируется», — сказала девушка. «Он получил повреждения во время посадки на Юву. Боюсь, я не смогу принять участие в экспедиции». «О, мы вас не торопим», — закачал головой Катис. «Ее вполне можно отложить на некоторое время. Но, может быть, вам нужна какая-то помощь в ремонте? Финансами или специалистами? Наши инженеры будут счастливы помочь дальнему родственнику». «Это очень интересное предложение, и наше участие может действительно оказаться полезным», — вдруг вмешался Герман, который до того в разговоре никакого участия не принимал. «Но что с этого будем иметь мы? Если отбросить смешные разговоры о присоединении к дружной семье атлантов почти по-настоящему? Что-то, что имеет материальную ценность». Катис посмотрел на Тиану. Его взгляд говорил: «Твоя комнатная собачка вдруг заговорила. Это вообще нормально? Ты так это и оставишь?» «Мой напарник, как вы знаете, принадлежит другой культуре, и нормы вежливости у них отличаются от наших», — проговорила Тиана, наблюдая за тем, какими удовлетворенными становятся выражения лиц у собеседников. «Однако принципиально он прав. Я не уверена, что действительно хочу, как вы выразились, поднимать статус и репутацию среди вашего народа. Поэтому давайте пока остановимся на модели отношений, принятой в Содружестве. Сотрудничество должно нести выгоды всем сторонам. Я предлагаю уникальные возможности моего корабля. Что за это можете предложить вы?» Забавно было наблюдать, как удовлетворение на лице Катиса сменяется с трудом сдерживаемой яростью. «Да уж, если бы не приглашение от Содружества, нас с Германом сейчас уже убивали бы», — подумала Тиана. Она вдруг почувствовала, что ей до нельзя приятно видеть бессильную ярость на лицах граждан аж 3-го и 5-го социальных уровней. Небожители по сравнению с ней. И ничего не могут сделать. Злорадство — не очень хорошее чувство, но Тиана ничего не могла с этим поделать. «Хорошо», — отчетливо скрипнув зубами, проговорил Катис. «Если у нас деловые отношения, пусть так и будет. Это ваш выбор. Если разумный решил стать отщепенцем, кто мы такие, чтобы ему мешать? Я так понимаю, деньги вас не интересуют?» «Нас интересуют карты», — снова взял слово Герман. «Те, что есть возможность достать в Содружестве, у нас уже есть. Однако я ни за что не поверю, что вы передали Содружеству все, что знаете сами». «Что ж, это приемлемо», — кивнул Катис. «Мы передадим наши карты после завершения исследований». «Перед отлетом», — поправил напарник. «Не после завершения исследований, а перед отлетом. Мало ли что случится во время работы. Мы ведь не собираемся проводить эту сделку через товарищество, которое гарантирует оплату заказа даже в случае накладок». Тиана была на 100% уверена, что атланты с гневом откажутся. Но нет, снова скрипнув зубами, Катис согласился. «Они могли согласиться только в одном случае», — поняла вдруг Тиана. «Если не рассчитывают, что мы с этих исследований вернемся. Согласны потерпеть нашу наглость сейчас и даже передадут карты, потому что будут уверены, что мы не сможем ими воспользоваться». «Хорошо, тогда договорились», — подытожил Герман. «Сообщите нам, как только будет завершен ремонт. А сейчас мы уходим», — поднялся атлант. «И да, мы бы хотели получить добычу с Ювы. Вам ведь, насколько мне известно, перевели оплату за эту работу?» «Мы передали добычу в товарищество», — пожала плечами Тиана. «В соответствии с процедурой при конфликтах. Они уверяли, что добыча будет вам передана». Атланты молча развернулись и ушли. «Никогда не видела, чтобы мой соплеменник был в такой ярости», — подумала девушка. Сама она чувствовала только опустошение и печаль. Причем не от того, что те, кто мог бы стать для нее своими, оказались такими неприятными личностями. Просто это предложение. Она прекрасно понимала, что откажется, потому что в противном случае Герман просто не захочет дальше с ней путешествовать и будет прав. Это ведь ловушка. Почти наверняка ловушка. Слишком многое в поведении гостей на это указывало. Просто глупо соглашаться. «Надо будет хорошенько подготовиться, прежде чем совать башку в пасть тигра», — озабоченно произнес Герман. «Что?» — не поняла Тиана, а потом сообразила. «Ты что, серьезно собираешься согласиться?» «Конечно», — возмутился напарник. «Мы же уже пообещали. Да и плата, как по мне, хорошая. Ты же хотела их карты». «Но ведь это обман», — возмутилась девушка. «Они просто надеются выманить нас с планеты и захватить Кусто. Думают, что он просто корабль и надеются, что смогут его повторить». «Ну да», — кивнул Герман. «Почти наверняка. Но вдруг там действительно эта аномалия? Ты ведь про нее подумала, когда этот высокомерный старик заговорил про непонятное явление? Если мы на них плюнем, ты потом будешь все время думать, а что, если они все-таки нас не обманывали? Правда ведь? И потом, вдруг они в самом деле устроили ловушку в таком вот необычном месте?» «Ты прав, я действительно переживаю о такой возможности. Но это разве повод, как ты выразился, совать голову в пасть тигра?» «У нас же есть Кусто», — пожал плечами напарник. «Если что, вывернемся как-нибудь. Не хочу, чтобы ты сожалела об упущенных возможностях. И потом, карты ведь. Если они передадут нам свои карты, это ведь в любом случае хорошо». Тиана осторожно подошла к Герману и неуклюже попыталась его обнять. Телесные контакты подобного рода не приветствуются в среде кеннаров, но ей вдруг очень захотелось. Видела где-то у Германа в ноутбуке, и вот появилось такое желание. Герман замер ненадолго, потом осторожно положил ей руки на плечи. Это было очень приятно. Весь следующий день прошел под знаком подготовки к приему. Участвовали даже оклемавшиеся тайдерианцы. Недолго, правда, только под самый конец. А так, сразу после того, как пришли в себя, коротышки усвистали на свою свалку, вызвав такси, и вернулись уже на очередном произведении своего сумрачного конструкторского гения. И не просто так, а с подарком, который вручали с очень торжественным видом. «Вот, это в благодарность, что вы нас там не бросили. Мы бы ее и так вам продали, но теперь хотим подарить бесплатно, потому что вы, сразу видно, очень хорошие доминанты». «Ага. И от хороших отношений нам будет пользы больше, чем от деловых», — добавил Дейл. «Мы же стая теперь, правда?» Разведчица пока не очень понимала, какие обязанности на себя накладывает, но своей наивной прагматичностью тайдерианцы ей импонировали. Поэтому она согласилась. Герман говорил: «Мы в ответе за тех, кого приручили. Но нам же несложно будет помочь им деньгами и в самом деле организовать какую-нибудь корпорацию перед отлетом, которой они будут принадлежать», — подумала девушка. Свои мысли озвучила вслух, чтобы тайдарианцы знали, на что рассчитывать. И, кажется, Чип и Дейл были вполне довольны перспективами, хотя и расстроились немного, что доминанты надолго задерживаться не собираются. «Ладно, может, еще передумаете», — оптимистично заверил Дейл. «Мы про подарок-то». Он протянул Герману странную ажурную металлическую конструкцию диаметром 0,5 метра. «Вот, это типа карта. Вы ж хотели?» На карту конструкция была совсем не похожа. Даже после того, как Дейл щелкнул каким-то рычажком, и конструкция с шуршанием развернулась в сферу диаметром 0,5 метра. «Она очень древняя», — пояснил Дейл. «Мы ее нашли вообще случайно, когда один старый корабль разбирали. Не наш, минотаврский. Его на свалку сгрузили после того, как сами же минотавры нашли в космосе. Он был пустой совсем и дрейфовал где-то в межзвездном пространстве. И нашли его случайно совершенно. Мы это в сопроводительной документации прочитали». «А эта карта чего?» — — спросил Герман, обходя по кругу странную конструкцию. «И чего она в металле?» «Это минотавры так раньше заморачивались. В досодружественную эпоху еще. У них электроника плохо гиперпространство переживала. Вот они и приспособились. Даже исследователи прямо в процессе картографирования вот такие хреновины делали. Тут, наверное, и пояснения какие-то есть, но мы не знаем, как их читать правильно. У них на кораблях таких аппаратов много было. Мы так-то не уверены, что это что-то по-настоящему ценное. Но и не совсем ерунда. Чип как-то из любопытства пытался посмотреть что-то подобное в информатории, но никаких совпадений не нашел». «Угу», — кивнул напарник. «Ну, спасибо тогда. Тиана, мы с тобой прям обрастаем всякими редкими картами, да?» Разведчица согласилась и долго благодарила тайдарианцев, которым явно безумно нравилось, когда их хвалят. Хотелось повозиться со странной металлической картой, хоть немного ее изучить, но нужно было готовиться к приему. Это тоже было увлекательно. Тиана была по-настоящему рада веселью. Так интересно! Особенно ей понравилась очередная примерка платья. Герман, оказывается, успел заказать для нее украшения из каких-то камней, которые были огранены особым образом и очень ярко блестели. Ни в содружестве, ни у кинаров таким способом украшать себя было не принято, так что Тиана догадалась, что это земная традиция. Еще решили заучить значимые должности содружества, чтобы знать, как к кому обращаться, и долго хохотали над особенно забавными названиями. Тиана давно так не веселилась. «Как же хорошо, что Герман больше не злится», — думала Тиана. Когда он все время молчал и только исполнял указания, было совершенно невыносимо. Единственное, что тревожило, — это отсутствие Ликса. Скорее бы он проснулся. Ему бы тоже любопытно было посмотреть прием. Чип с Дейлом в один голос утверждали, что являться на прием следует точно ко времени. Так что последние полчаса, после того, как все уже было готово, Тиана просидела как на иголках. Наконец, шикарный флайер опустился на площадку перед зданием бывшего завода, и они с Германом поспешили к машине. Такси привезло их в центральную, историческую часть города. В прошлый раз они немного не добрались до нее, когда ходили за одеждой. А теперь вот довелось. Здесь не было уровней и высотной застройки, отчего казалось, что они находятся в горной долине. Повсюду вокруг стены высоток, сверкающие разноцветными огнями. Там, как пчелы, снуют флайеры, совсем крохотные с большого расстояния. А здесь тишина, но не темнота. Дворец Содружества должен был потеряться на фоне окружающей многоэтажной красоты, но этого почему-то не происходило. «Должно быть, из-за того, что дворец близко, а город как будто в отдалении», — поняла Тиана. Встречали тем же составом. Вчерашние приглашающие уже ждали приземления такси на площадке. Герман, придерживая меч, она долго возмущалась вчера, зачем он прилаживает его к костюму, но парень был непреклонен. Вышел первым и подал ей руку. Тиана, аккуратно придерживаясь, вышла следом. «А что это у тебя на боку?» Тут же поинтересовался мохнатый медведь. «Это меч», — гордо констатировал Герман. «Оружие такое». «Ого! Это у вас так принято, являться на праздник с оружием?» «Ага, традиция такая», — покивал головой Герман. «Понимаю, что за это положен штраф, но у нас считается неуважением к себе и хозяевам, если гость без оружия. Но ты не переживай, я его оставлю, где покажете». «Люблю традиции», — покивал медведь. «Сразу понятно, что вы вид воинственный». «А то ж», — согласился напарник. «Зато не подлый. Видишь, я его даже не скрываю». «Тоже верно», — забулькал медведь. «Хватит, Кром. Твое любопытство и бесцеремонность переходят все рамки», — подергал за штанину товарища тайдарианец. «А то ты сам не понял еще, что этим кинарам особо не надо церемоний», — хмыкнул медведь. «Белый клык вон сразу сказала, что они хоть и похожи на атлантов, но ими не являются вообще. Особенно вот этот воин». «Я белозубая, хватит коверкать мое имя», — — зашипела Василиск. «И перестань изображать из себя идиота. Самочка нервничает». «Все, хватит», — подал голос Минотавр. «Не то так и простоим здесь всю церемонию». «Герман, я совсем ничего не понимаю», — пожаловалась Тиана, отключив внешние динамики на скафандре. «Почему все ведут себя так, будто давно знакомы?» «Да я сам в шоке», — ответил напарник. «Но согласись, так как-то спокойнее, чем если бы от нас потребовали с кислыми рожами вышагивать и кланяться». «А выглядит так, будто ты совсем не удивлен и только этого и ждал», — обвинила девушка. «Да я просто стараюсь соответствовать. Ну, в смысле, раз они так по-свойски общаются, то зачем чего-то изображать? Значит, принято у них тут так. Я подумал, у всех, наверное, и традиции разные, и ритуалы. Все равно соблюдать не получится. Вот они и стараются поменьше накручивать». Звучало довольно логично, но Тиане все равно было неуютно.